Мы ехали вдоль низкого песчаного берега, потом по изрытому застрогами льду лагуны Предательской. За лагуной начинался длиннющий, почти по линейке выпрямленный участок косы, который тянулся уже до мыса Блоссом. На косе валялись оставшиеся с лета останки моржовых туш, и снег на ней был испещрен песовыми и медвежьими следами. Видимо, голод пригнал сюда изо льдов достаточное количество медведей. На 20-километровом участке косы мы наткнулись на них 3 раза. Все 3 раза медведи убегали во льды своей неторопливой раскачивающейся рысью. Отбежав на несколько сотен метров, медведи останавливались и долго смотрели на упряжки с ближайшего тороса. Собаки, возбужденные запахом свежего следа, отчаянно рвались вперед, и их 10 минут приходилось удерживать на одном месте. При этом один изо всех сил удерживал до отказа загнанный в снег остол, а другой, лежа на снегу, цеплялся за алык передовика. Если бы здесь был ровный лед, дело могло кончиться худо. Собаки при виде медведя совершенно теряют голову и в погоне за ним могут вдребезги разнести нарту, не говоря уж о нашей драгоценной аппаратуре. Борьба с медведями порядком измотала и нас, и собак. Вероятно, поэтому последняя треть дороги тянулась долго. Вдобавок, в темноте как-то совсем потерялось представление о том, где может быть избушка, или, вернее, то, что может торчать от нее из-под снега. Мы долго кружили среди снежного однообразия, пока не наткнулись на пустующий домик полярной станции. По правилам на станцию заходить не следовало. Там могли остаться оборудование и разные вещи, на которые не положено смотреть постороннему человеку. Но все это происходило после дневного перегона почти в 90 километров. Начинался совсем уже чертовски холод, и вдобавок на косяке над входом лежал ключ. Мы разгребли снег перед входом и зашли на станцию. В лампе на кухне был керосин, перед печкой лежали дрова, и вообще в домике царил идеальный чисто морской порядок. Даже ковровые дорожки на полу, казалось, только что прочистили пылесосом. Только винтовки на стене напоминали, что здесь все же полярная станция. Утром с первого взгляда стало ясно, что из ледовых маршрутов ничего не выйдет. На всем видимом пространстве лед был перемешан с великой тщательностью, а глыбы его на торосах громоздились хитроумием, делающим честь ветрам на мысе Блоссом. В нескольких километрах от берега дымились полосы разводий. Мы как-то вяло прошли в этот день 18 километров на север и остановились у мыса Святого Фомы. Уже снова наступал вечер, и надо было посмотреть дорогу, что тянулась почти 30 километров на северо-восток вдоль полосы скалистого берега. Мы не стали в этот вечер обсуждать завтрашние перспективы, а принялись ставить палатку, распрягать собак. Засыпая, мы с Серегой успели еще выяснить, что у него, как и у меня, перед глазами мелькают собачьи лапы, а в прошлую ночь перед сном все торчали обтекаемые силуэты медведей. Две вещи мешают спать зимой в палатке. Иней, который намерзает вокруг лица, и иней, который скапливается на потолке палатки. От первого можно уберечься, если не крутить головой. Но с потолка иней падает пластом, стоит только кому-либо задеть стенку палатки. Он падает на лицо,